Глава 6. Максим. Я хочу спать. Кажется, что могу уснуть даже стоя. Но вместо того, чтобы после всей этой истории отправиться домой, я сижу в кабинете заведующей роддома, куда меня провела акушерка непонятно для чего, и пью противный растворимый кофе в надежде, что хотя бы он взбодрит меня. Запах больницы въедается в нос, напоминая мне о не самых лучших моментах в моей жизни, и я не могу найти себе места из-за нервного напряжения. То хожу туда-сюда, ожидая, пока кто-то посвятит меня в происходящее, то раскачиваюсь на стуле, который вот-вот развалится. Время близится к утру, а я уставший, злой и голодный. Но что-то держит меня здесь, не позволяя просто встать и уйти. Заведующая появляется неожиданно, сонная, взъерошенная и взволнованная. Здоровается со мной кивком головы, достает из шкафа белый халат, а потом усаживается за стол напротив и громко вздыхает. «Меня зовут Евгения Александровна». «А вы Максим?» Женщина вопросительно приподнимает бровь, ожидая, что я представлюсь ей полным именем. «Можно просто Максим». «Хорошо, Максим. Понимаете, в чем дело? Ваша жена, она...» «Нет-нет, мы не женаты». Спешу сообщить ей, делаю последний глоток кофе и сонно потираю глаза. Ирина поступила к нам слишком поздно, поэтому пришлось экстренно принимать меры, была большая потеря крови, роды были сложными. Подбирая каждое слово, осторожно произносит женщина, и мне начинает казаться, что она что-то недоговаривает. «Так что с девушкой?» Немного взволнованно спрашиваю я, потому что мне никто так и не сказал, выжила она или нет. Мне как-то не по себе от мысли, что рыжая могла умереть, ведь только пару часов назад она сидела в моей машине, вскрикивая от боли. Она в реанимации, состояние стабильное, но она без сознания. Мы сделали все, что в наших силах, остается только надеяться и ждать. Ясно. Спасибо за информацию. Я могу идти? От новости о том, что девушка жива, мне становится легче. Все-таки она слишком молода, чтобы вот так просто умереть, оставив ребенка одного. А еще я так и не узнал, почему она оказалась в моей квартире, и это не дает мне покоя. С мальчиком все в порядке, если вам интересно. Да, мне уже сказали. Если хотите на него взглянуть, то можете прийти завтра. Да нет, спасибо, как-то особо у меня нет желания. Потому как в один миг меняется выражение лица заведующей, и из добродушного превращается в натянутое и строгое, а взгляд становится осуждающим, я понимаю, что она решила, что я отец ребенка и абсолютно равнодушен к сыну. Но опровергать ее догадку я не собираюсь. Пусть думает, что хочет, мне как-то все равно. Так это все? Поднимаюсь со стула и вспоминаю о сумке, с которой какого-то черта не расстаюсь уже который час. Кстати, это вещи Иры. Куда их? Оставляйте, я передам медперсоналу. И пребывание в реанимационной нужно бы оплатить. С моего рта срывается смешок. «Может, сообщите ее родственникам? У вас есть какие-то контакты?» «В медицинской карте девушки в контактах на экстренный случай указаны лишь вы». Смотрит на меня цепким взглядом из-под стеклянных очков. «Нет, этого точно не может быть», — хмурюсь я. «Черненко Максим Евгеньевич», — зачитывает она, открыв затертую тетрадочку, которую принесла с собой. «Это ведь вы?» «Можно и так сказать. Кому оплачивать?» Обреченно вздыхаю я, понимая, что не могу вот так просто бросить здесь Иру. Одно дело, если бы она была в сознании и могла связаться с роднёй, другое, как сейчас. Неизвестно, существует ли этот ее Черненко Максим, и смогут ли до него вообще дозвониться, а цена жизни девушки определенно выше, чем сумма, которую мне приходится отдать за неделю ее пребывания здесь. Я добираюсь до дома на рассвете. В глазах рябит, в висках стучит. Я решаю несколько минут просто посидеть в машине, набраться сил, чтобы как-то дойти до квартиры. Прикрываю глаза и сам не понимаю, как проваливаюсь в сон. Я подскакиваю на месте из-за громкого сигнала автомобиля, больно ударяюсь головой о дверцу машины и растерянно оглядываюсь по сторонам, не понимая, что происходит. До меня не сразу доходит, как я здесь оказался мысленно, я все еще в каюте на корабле, отсыпаюсь перед вахтой. Глаза расширяются от удивления, сердце грохочет. Вокруг мельтешат прохожие, что так непривычно для однотипного пейзажа, который я наблюдал последние полгода. Вот чёрт. Разминаю затекшую шею и тянусь рукой к телефону. Час дня. Просто прекрасно. Сумасшедшая женочка выдалась. Надеюсь, это все мне лишь приснилось. Но нет, на заднем сиденье машины алеет женский шарфик, который в попыхах забыла Ира. Он словно напоминание о том, что я вроде как прошлой ночью стал отцом. Лицо девушки вновь встает перед глазами, и я решаю, что должен как можно быстрее выяснить все, что произошло в мое отсутствие. Выхожу из салона и на ходу набираю сестре. Вот кто должен прояснить ситуацию, если Ира, конечно, говорила правду и на самом деле знакома с ней. «А, брат!» — доносится визг из динамика, и я морщусь. «Ты вернулся уже? Почему не предупредил? Ты привез мне подарки. Сумочку из Италии привез, как я просила?» На лице растягивается улыбка от родного голоса. Ленке 20, но иногда она ведет себя словно ребенок. Хотя в моей голове она как раз-таки все еще ребенок. «Вернулся я, вернулся, и духи тоже купил. Слушай, ты была у меня дома за время моего отсутствия?» Жму на кнопку лифта и с напряжением в каждой клетке тела ожидаю ответа сестры. «Ну да, я же писала тебе». «И ничего подозрительного не заметила в квартире?» Понижаю голос, поглядывая на консьержа, который косится на меня. Похоже, не узнал. Я его, впрочем, тоже. «Кроме беременной невесты, которую ты от всех скрываешь?» С издевкой спрашивает она, и я прикрываю глаза, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не выругаться вслух. «Не волнуйся, братик, я ничего не сказала нашим родителям. Решила, раз ты молчишь, то на это есть причины, и сам со всеми познакомишь Иру, когда придет время». «Ну, и на этом спасибо. Не хватало еще, чтобы родители ждали появления долгожданного внука. Лена, я ее вчера впервые в жизни увидел», — вздыхаю я обреченно. «Поэтому сейчас расскажи мне все по порядку. Я не могу понять, как этой девушке удалось пробраться ко мне в квартиру. Скорее всего, это была обычная мошенница, только еще и беременная». «Что?» — удивленно протягивает она и замолкает. Надеюсь, вспоминает все до мелочей. «Чуть не повелась». Вдруг начинает громко смеяться она. «Блин, Макс, почему я всегда ведусь на твои глупые шутки?» «Это не шутка, Лена, я серьезно. Понятия не имею, кто такая эта Ира и как ей удалось убедить всех вокруг в том, что она моя невеста, поэтому вспоминай давай». «Ну да, конечно. Я тебе писала о ней, и ты скупо в своей манере мне даже ответил. Забыл, что ли? Так что хватит меня разводить, я уже хочу племянника понянчить. Когда там он уже появится на свет?» «Подожди, когда это ты мне о ней писала?» «Ну как когда? Когда на концерт Лары Фабиан в город приезжала и у тебя останавливалась. Открываю я такая дверь, захожу, а тут незнакомка какая-то полы моет. Я же тебе фотку с концерта отправляла. Мы вместе ходили тогда. Ирка не говорила, что ли?» «Подожди, не отключайся. Прошу сестру и открываю мессенджеры. Листаю нашу короткую переписку, и палец застывает над экраном телефона, когда в одном из сообщений я нахожу фотографию из концерт-холла в центре города. Моя сестра и девушка с ярко-рыжими волосами. Ира. Без сомнений. Только не такая бледная и уставшая, а еще немного худее. Острые скулы, длинные локоны, макияж, счастливый блеск в глазах и широкая улыбка. «Ирка хорошенькая, вы отлично будете смотреться», — написала мне тогда сестра. «Ага», — ответил я, и на этом все. «Я думал, это одна из твоих подруг, которых ты мне постоянно сватаешь». С раздражением произношу я, окончательно осознавая, что девушка вторглась не только в мою частную собственность, но и в мою жизнь. «В смысле? Так ты не шутишь, что ли?» Уже серьезным голосом спрашивает сестра. «А похоже, что я шучу. Но ты так ребенок, что не твой?» В ее тоне слышно разочарование. Нашла за что переживать. «А почему у нее самой не спросишь? Пусть объяснит. Блин, Макс! Ирка же такая прикольная, я радовалась, что ты наконец-то нашел себе хорошую девушку и решил завести семью». «Не начинай, Лена, ты ведь знаешь, что в ближайшие лет 10 я точно не собираюсь жениться. Лучше скажи, как теперь узнать, откуда она взялась? Она что-то рассказывала о себе?» «Да нет. Думаю, в сложившейся ситуации лучше всего поговорить с ней». «Я бы с удовольствием, Лена, но Ира в реанимации. Выдыхаю я, и на сердце как-то тяжело становится. Все-таки жаль девушку, несмотря на все. И ребенка тоже жаль, если она не выживет. Сиротой ведь останется». Я медлю, прежде чем нажать на звонок. Пялюсь на коричневую дверь и очень надеюсь, что хотя бы здесь сумею найти часть правды, хоть какую-то зацепку. Вика безумно понравилась мне. С первого взгляда. Такая маленькая, хрупкая, но всегда с грустью во взгляде. Была. Потому что сейчас от нее прямо-таки исходит счастье. которое я пока что не могу разделить с ней. «Ох, Максим, привет! Рада тебя видеть! Когда ты вернулся?» Я зависаю на ней. В глазах огоньки, белые локоны рассыпаны по плечам, широкая улыбка и безупречная фигура. Кажется, со времени нашей последней встречи она похорошела еще больше. «Вчера, вечером, с заминкой отвечаю я, хрипло и благодарю густую щетину за то, что полностью скрывает мои щеки. Бьюсь об заклад, я успел покраснеть под ее взглядом, словно какая-то девчонка. «Зайдешь?» — предлагает она. «Нет, я на минуту. Где-то в квартире слышен низкий мужской голос. Я понимаю, что Игорь, ее муж, дома, а встречаться с ним нет никакого желания. Слушай, я по поводу Иры. Мнусь, не зная, как спросить ее о том, откуда у меня в доме взялась беременная девушка. Ситуация абсолютно неоднозначная, а обвинять Вику в том, что она впустила ко мне аферистку, вот так сходу не хочется. Ох, она у тебя такая чудесная, я очень рада за вас». С искренней улыбкой произносит она, а у меня скулы сводит и глаз дергается от этих слов. «Да, насчет этого она... В общем, это не моя девушка, и я очень надеялся, что ты мне объяснишь, как она здесь оказалась». «Что?» Глаза Вики расширяются от удивления, а потом она делает то же самое, что и моя сестра. Громко смеется. «Глупая шутка. Как, кстати, Ира? Она вчера жаловалась, что у нее спину весь день тянуло». «Никак». Говорю жестко, но в подробности вдаваться не хочу, так как понимаю, что девушки успели сдружиться, и состояние Иры может огорчить Вику. «Я сейчас серьезно. В моей квартире полгода прожила непонятная девушка. Как так случилось? Она сказала, что ты дала ей ключи, это правда?» «Да». Улыбка вмиг слетает с ее лица. Глаза растерянно бегают по сторонам. «Но погоди, ты ведь сам попросил меня дать ключи твоей девушке, помнишь?» «Когда это я такое просил?» Удивленно хмыкаю я. «Ну, где-то через месяц после твоего ухода в рейс». Я хмурюсь. Пытаюсь понять, о чем она говорит. Достаю телефон, ищу переписку с Викой. Вновь хмурюсь. «Я просил тебя открыть Наташе дверь. Она забыла у меня что-то из своего барахла». «Я... Прости, ты уверен? Просто она была под дверью и имя твое назвала. Как раз через день после твоего сообщения». «И тебя не смутило, что она въехала ко мне, хотя должна была просто забежать на несколько минут? И что зовут ее не Наташа?» «Прости, Максим, боже, это... Я просто сразу же удалила твое сообщение. Ты ведь знаешь, как Игорь относится к нашему общению, поэтому не запомнила ее имя. Ты сказал, девушка приедет, вот я и дала ей ключи. Ты ведь не серьезно сейчас, правда?» Вместо ответа я просто приближаю к ее лицу телефон, чтобы она лично могла убедиться в правдивости моих слов. «Ох...» Вика прикрывает ладошкой губы и испуганно смотрит на меня. «Но как же так? Ира так много рассказывала о тебе, мне даже в голову не пришло, что она может лгать. Да и с виду она очень порядочная девушка. Держит цветочный магазинчик в торговом центре, занимается благотворительностью. Мы даже вместе на спа-процедуры ходили и шопинг. Кроватку для вашего... ее ребенка выбирали. Зачем ей вот так проникать к тебе в квартиру и всем врать о ваших отношениях?» «Хороший вопрос». Я потираю ладонью щетину, а потом вкратце рассказываю ей о том, что успел узнать. И теперь нас уже трое, вот таких вот обескураженных и сбитых с толку людей. Она и с сестрой моей успела познакомиться. И с другом, судя по всему. «Сашей?» Я киваю в ответ. «Он помогал собирать детскую мебель и забрал твои книги. Сказал, что ни за что в мире не поверит, что ты разрешил их выбросить. Обещал припрятать их до твоего приезда. Я одновременно и рад, и зол, что и мой друг каким-то образом оказался впутан в эту ситуацию. Если бы не он, какой-то бездомный мог всю зиму разжигать костер моими коллекционными томиками. А Саня как здесь оказался?» Вика пожимает плечами, а потом почему-то понижает голос до шепота и посматривает в сторону двери, ведущей в мою квартиру. «Может, у Иры спросим? Я все-таки не верю, что она аферистка. У нее полгода было, чтобы вывести все из твоей квартиры, а вместо этого она обустроила там детскую. Как-то не вяжется, правда?» «Молчи о детской». Закатываю глаза, обреченно вздыхая. Еще и этот ужас исправлять. После моих слов на лице Вики растягивается улыбка. Я не могу удержаться и тоже смеюсь в ответ. Скорее всего, ее парень после того, как узнал о беременности, решил просто исчезнуть. Назвал наугад адрес, и вот так совпало, что у нас одинаковые имена, хотя это тоже абсурд. Вздыхаю я. А возможно, этот Кто-то на самом деле знаком со мной. В общем, я не знаю, что думать, Вика. А объяснять толком никто ничего не может. А Ира? Уверена, что произошло недоразумение, и квартирой ошибся я. А еще она вчера родила. Выдаю на одном дыхании. Ох, это же чуде. Вика натыкается на мой осуждающий взгляд и замолкает, пряча свою радость за легкой улыбкой. Надо бы ее навестить. Если ты прав, и отец ребенка ее бросил, то у нее никого нет. Господи, это так ужасно. Даже не представляю, как она переживает это. Да, навестим, только позже. Там какие-то сложные роды были, и к ней сейчас никого не пускают. Почти не вру я, а потом прощаюсь с дрожью во всем теле, вспоминая сегодняшнюю ночь. Я прощаюсь с Викой, пообещав, что обязательно сообщу, когда можно будет навестить Иру, и, наконец-то, захожу в свою квартиру. Меня хватает лишь на то, чтобы снять обувь. Сразу же заваливаюсь на кровать и отключаюсь, перед этим подметив, что моя постель пахнет иначе. Не так, как раньше, словно кто-то вылил на простыню флакон цветочных духов. Раздражает.